Глава 8. Лицом к лицу с недругами. Трепещи, Ракуима, вот же дрянь, твою мать! Какой кретин, чтобы у мертвецы вечного поля битвы живьем сожрали, придумывал эти бредовые правила? Как нельзя убивать? Почему? Что это за битва такая без смертей? Как же все-таки императоры трясутся над своими столпами? Сдалось мне их тогда соревнование! Ладно, стоп. Ростислав сказал, что убивать нельзя, но про калечить ничего не упомянул. Кстати, про несчастный случай Романов тоже смолчал. Бездна, до чего же я все-таки докатился? Придумываю оправдание. Хм, так и быть, плевать на остальных. Нужно хотя бы прирезать Юстана. Правда, если появятся какие-нибудь самые ретивые идиоты, их тоже можно будет прикончить, чтобы другим неповадно было. Как примерный уникум, я должен отстаивать гордость империи. Да, как минимум одна причина уже имеется. «Мне кажется, граф, или вы не в духе?» — подала голос Виктория, отделившись от девичьей компании самолета, и присела прямо напротив меня и Ростислава. «Неужели новогодние праздники в Царицыне не задались?» «Кажется ей. Ты ведь своего ментального контроля с меня не сводишь с начала полета. Да чего любопытная заноза в моей рианорской заднице?» «Нет!» – отмахнулся с явным весельем в голосе цесаревич. «Просто Захар не знал главного правила на столповом магинарии». «Главного?» – приподняла брови великая княжна, смахивая волосы себе за спину, тем самым показав часть своего бледного личика. «О чем ты?» «Странно, что это с ней? Она нездорова?» «Ага», – расплылся в широкой усмешке Романов. «Убивать своих противников ведь нельзя!» «Граф, вы слишком кровожадны», — ехидно заметила Виктория. «Вам лучше поубавить свою жажду крови». «Не соглашусь с этим замечанием, ваше высочество. Как по мне, воители и маги куются в горниле битвы сражений, что происходит на грани жизни и смерти. Лишь только так их сила может расти и прогрессировать. Не думаю, что ваш дядя играет в поддавки в стигме со своими противниками и порождениями катаклизма. По крайней мере, я начинаю понимать, почему вы к своему возрасту стали столь сильны. Вы грезите боем», — таинственно изрекла та, не сводя с меня задумчивого взора. «Частично вы правы, граф, только в пятнах и стигмах другие законы. Там выживает сильнейший, но столповой магинарий — это более турнир по обмену опытом. Победа там не столь важна и уж точно вторична. Главное то, как себя покажет уникум. Поверьте, потенциал там замечается с первых боев. Именно поэтому разброс в рангах там столь велик, и происходят круговые сражения. От магистров третьей степени до архимагов третьей степени. Хотя последних там будет всего несколько человек. Именно они фавориты на звание чемпионов. Если я не ошибаюсь, то 3 года назад Долгоруков проиграл в финале Атону, внуку нынешнего правителя Австро-Венгрии Рудольфа III. Не так ли, брат?» «Все так», — кивнул серьезно Ростислав. «Княжичу Алексею не хватило совсем немного, но битва была более чем достойная. Он выложился на полную». «Кто фавориты в этом году?» — вдруг раздался довольный голос вечно воинственной Прасковьи, и боярышня вместе с Алиной и Мариной подсели к нам. «Вэймин Тан, архимаг 3-й степени магии крови. А если переводить на нашу систему рангов, он еще и младший Ратай. К тому же внук одного высокопоставленного советника нынешнего правителя империи Цин», — начал вспоминать Романов. «Само собой, Юстан Насу, о нем уже многие наслышаны, и упоминаний не требуется». Ростислав не успел произнести его имя, а Потёмкина уже протяжно зафыркала и перевела глаза на меня. «Селена Валуа, тоже архимаг 3-й степени и старший Ратай. Вторая внучка владыки Французской империи Франциска. Кстати, Захар, она твоя, скажем так, коллега. На родине ей дали прозвище «Белая молния». Ее магия похожа на твою». «Да хоть розовая, мне плевать на эту неизвестную деваху». Было лень ворочать языком, но все таки на слова цесаревича пришлось кивнуть. «И четвёртый. Атон Габсбург австрийский. Андабат прошлого столпового магинария», — заключил задумчиво Ростислав. «В этом году ему исполняется 30, но по возрасту он еще проходит. В общем, фаворитов всего четверо, и все они архимаги. Магистрам придется несладко. «Ваше высочество, я думаю, вы забыли посчитать еще одного», — раздался тихий голос Острожской, которая уже как целую минуту на пару со своим собеседником княжичем Голицыным внимательно слушала нашу беседу. «Вы правы, графиня», — расплылся в широкой улыбке Романов, искоса глядя на меня, и почти сразу его взгляд отследили все присутствующие. «Правда, об этом фаворите никто не знает, и Российская империя это на руку». «Я считаю, что многие будут совсем малость удивлены, когда их в ленивой манере будет размазывать магистр третьей степени», — едко заметила целительница. «На все воле императора и законы империи, ваше сиятельство. Проходить огранку можно лишь раз в полгода. Не остался я в долгу». «Нет, дело не в этом. Просто когда составляли законы и своды Плеяды, никто не рассчитывал, что на свет появится такое чудовище, как ты», — едко заметил Потёмкина. «Полностью поддерживаю ее сиятельство», — чарующе ухмыльнулась Острожская под киву Голицына. «Сочту ваши инсинуации в мою сторону за комплимент». «Это и был комплимент, граф», — проговорила Виктория, залившись звонким смехом вместе с остальными девушками. «Имейте в виду, Захар Александрович, также и то, что за его высочеством и вами будет наблюдать сам государь с императрицей», — тихо обронил Голицын, который вместе со своими людьми во время нашего пребывания в Вене стал главой службы безопасности всех собравшихся в самолете. «Надеюсь, вы понимаете, о чем я». «Да уж, понятнее некуда, намеки размером с дойную корову». «Его Величество явится на столповую?» — поинтересовался я, обернувшись к Ростиславу. «Будут многие правители», — вместо брата ответила Виктория. «Есть вероятность того, что прибудет весь первый эшелон владык. Поговорю, что себя покажет даже империя Амеров со своими двумя столпами-претендентами. Но это пока не подтвердили. И не менее крупными будут ставки». «Ставки? Императоры будут ставить? Это чем они будут разбрасываться? Землями, городами? Ну, по крайней мере, мне уже не так скучно». «А сами схватки будут проходить в местном Венском Колизее», — подала голос Алина, сидя по левую руку от меня. «Так что наблюдателей предостаточно. Разведка будет погонять разведкой». «Что ж, вынужден признать, мероприятие намечается масштабное. Весьма масштабное. Интересно, какова будет реакция людей, если какой-нибудь уникум погибнет прямо на арене? Хотелось бы взглянуть». В международный аэропорт имени Габсбургов австрийских мы прилетели часа через три. Причем приземлялись в специально отведенном секторе. Количество народа там было меньше, точнее, его почти не было. Да и Ростислав, хоть и числился участником столпового магинария, помимо этого являлся еще и Романовым. А ко всему прочему, на борту была еще и Виктория. Поэтому встречала нас делегация Императорской службы безопасности, что полностью состояла из членов рода Голицыных, которые прибыли сюда еще неделю назад и распланировали наше передвижение от начала и до конца. На утро по самолёту нас встречало еще несколько лиц. Одним из них был Юстан Насау, собственной персоной, а также один холёный до невозможности слащавый белобрысый хрен. И по важному виду, похоже, царственных кровей. «Эх, кто бы сомневался», — ухмыльнулся понятливо Ростислав, наблюдая за происходящим внизу через окно самолета. После обернулся в сторону Виктории. «Сестра, Атон здесь. Не по твою ли душу?» «Вероятнее всего», — кивнула спокойно девушка. «Правда, я не знаю, на что он надеется. Дедушка им отказал еще в прошлом году. Ты сам знаешь, подобные браки с западными династиями не практикуются уже очень давно». «Хм, надо же, это интересно. Оказывается, Атон ухажёр Романовой». «Граф», — вдруг заговорила таинственно великая княжна, — «я прекрасно осведомлена о вашей договоренности со светлым князем и вашей игре во влюбленных с Прасковьей». И Виктория тотчас скосила взгляд на нахмурившуюся боярышню. «Но, возможно, вы поможете и мне?» «Конечно, мне ведь и без твоей персоны проблем мало». «Вы не могли бы просто побыть рядом, когда неподалеку будет ошиваться Атон?» «Бездна, будто я могу отказаться. Правда, я не припомню, когда я успел стать Голицыным. Что ж, придется побыть сраным щитом не только для Прасковьи, но и для нее. «Отчего нет, ваше высочество? Одним не другом больше, одним меньше. Какая, в принципе, разница?» Расплылся в хищной улыбке, пожимая плечами и протягивая руку ей и Потёмкиной, между делом незаметно ободрительно подмигивая расслабленно стоящей в сторонке оленя. «Я знала, что на вас можно положиться, граф. Вы настоящий мужчина», — любезно улыбнулась Романова. «В таком случае за мной, интриганы. Боярышня Трубецкая, не обессудьте. Побуду вашим кавалером на сегодня», — хохотнул весело будущий император, и под руку с Мариной, чуть замешкавшейся Алиной, первым пожаловал на выход. «Что ж, вот сейчас и поглядим на соседские империи». И напоследок, проверив артефакт речи, зашагал следом за цесаревичем. «Ростислав, рад приветствовать тебя в Австро-Венгрии!» Донеслись до меня отголоски слов улыбчивого Атона, который находился в обществе не менее довольного Насу. Но улыбка его совсем незаметна, но померкла, когда тот завидел меня в обществе Виктории, а Юстан стал менее довольным, заприметив идущую со мной под руку Потёмкину. «Юстан, ты уже знаком с Захаром, поэтому вас представлять друг другу смысла нет», расслабленно заговорил Ростислав и обернулся к Габсбургу-Австрийскому. «Атон, позволь представить тебе своего близкого друга, напарника, а также второго столпа от лица Российской империи. Лазарев Захар, к вашим услугам». «Рад знакомству, я уже наслышан от моего хорошего друга Юстана о тебе», снисходительно улыбнулся мне мужчина, и я ответил ему тем же. Затем он перевел свой вспыхнувший взор на великую княжну, целуя руку поочередно ей и Потёмкиной. «Виктория, вы, как и всегда, прекрасны и изумительны». «Друзья с этим шелудивым псом Юстаном? Теперь мне многое понятно. Очередной смертник нарисовался». «Благодарю вас, ваше высочество. Вы весьма милы», — сдержанно ответила ему Романова, крепче сжимая мой локоть. Сам Атон же нехотя вернулся к беседе с Романовым. А вот Юстан оказался менее милым. «Мы вновь встретились с тобой, граф», — едко обратился ко мне Нассу, взирая на меня сверху вниз испепеляющим взглядом. «Если честно, я ожидал от тебя большего благоразумия и сдержанности, Прасковья. Я разочарован». «Не поверишь, я тоже разочарован», — с равнодушным и даже скучающим лицом обронил я, не дав куни сказать и слова. «Разочарован тем, что ты притащился сюда. Дамы, прошу простить меня за мой моветон. Вам прекрасно известно, в каких я с ним отношениях». Повинился на всякий случай перед девушками, и те, улыбнувшись, кивнули. Затем я вновь обратился к Насу. «А теперь, герцог, шагал бы ты за Ростиславом и Атоном. Того гляди, отстанешь. Поспешишь, споткнешься, упадешь». «Ты все так же неотёсанный груб. Но что взять с прошлого простолюдина?» «Ваше высочество, я вам искренне соболезную. Ведь вашему роду достался абсолютно безманерный столб империи». «Герцог, я здесь не как великая княжна, а мой брат в данный момент не наследник престола. Сейчас я лишь их целительница, а Ростислав — участник столповой. Так что можете не соблезнуть Романовым». Не осталось та в долгу. «Вынужден согласиться. Язык у него может быть весьма острым». «В таком случае не буду любезен с вашим подданным». И, сделав шаг ко мне, тот тихо, чтобы его слышал только я, прошептал мне на ухо. «Дыши, пока можешь. Ведь живым из Вены ты не уедешь, смерть. Теперь тебя ничто не спасет. Ни император, ни Потёмкина. А эта сука подле тебя вскоре за все поплатится. Уж поверь. Я хорошенько ее надрессирую и сделаю из нее замечательную постилку для своих утех. Мой дом так просто этого не оставит». Но на всю тираду Насу я лишь закатил глаза и широко улыбнулся. В последнее время я стал слишком часто слышать угрозы в свой адрес. «В твоих мечтах, мой ливерный друг, буду ждать исполнения твоих слов с нетерпением», — кивнул я ему, проходя мимо, а после язвительно заметил. «Надеюсь, в следующий раз твоя магия будет более крепче, и обещания не треснут, как кости в твоей руке». Лицо Юстана мгновенно дернулось при упоминании о прошлом инциденте и слегка скривилось. Но уже в следующий миг в спину нам ударил его необычайно спокойный голос. «В таком случае, может, прокатимся в столповой центр при Колизее? Вы покажете нам свой спарринг, а мы вам свой с Хельмутом. Заодно познакомишься с другими уникумами. «Как вы на это смотрите, ваше высочество?» — повысил тот голос, обращаясь к Романову и Габсбургу. «Обменяемся опытом в преддверии турнира. Вдруг это облегчит и сделает более интересными наши схватки». «А чего нет?» — мгновенно обрадовался Атон, неуловимо взглянув на Викторию. Затем не менее плотоядный взгляд этот собачий выверт бросил и на Алину. «Ростислав, ты как считаешь? Думаю, если поторопимся, то сможем много кого застать и понаблюдать за уже происходящими спаррингами». «Отлично, просто замечательно. Твою мать, порой кажется, что меня окружают сплошь бессмертные. Бездна, дай мне сил не прикончить этих двух хмырей на этом ущербном соревновании. Правда, я уже жду не дождусь, когда сам окажусь на арене». «Я вовсе не против», — расслабленно кивнул цесаревич. «Захар, ты что скажешь?» «Вы ведь знаете, ваше высочество, я всегда готов». «В таком случае решено, едем», — обрадованно хлопнул в ладони австрийский. Ростиславу хватило одного взгляда в сторону, чтобы мгновенно получить безмолвное одобрение Голицына. И несколько секунд спустя каждая прибывшая сторона грузилась по своим кортежам. «Ростислав, мне кажется, Элинасо с Габсбургами прибыли именно для того, чтобы затащить нас в этот центр», — полюбопытствовала Виктория, когда наша делегация была в машине. «Дед не раз говорил, что западники повсеместно этим грешат», — подтвердил ее догадки парень. «Что Фридрих, что Рудольф, что Франциск. Даже Персия с Афганистаном переняли эти повадки. Пытаются вначале напугать, а когда не получается, то после приходит договариваться». «Дешёвая демонстрация силы, значит. Этот кухаркин сын хочет меня напугать? Бездна, если бы мог, то рассмеялся бы прямо здесь». «Захар, ты что-то притих», — заговорила Алина с едва уловимыми следами паники в тоне. И взгляды всех присутствующих тотчас обратились на меня. «Над чем ты задумался? Заметил что-то странное?» — решил осведомиться Романов. «Да, задумался. Задумался над тем, как буду калечить весь этот сброд на данном ущербном турнире». «Вовсе нет», — отрицательно покачала головой. «Просто размышляю над тем, что сегодня выбрать себе на ужин. Прибыв сюда, я страшно проголодался». Всего на секунду, но внутри машины возникла тишина, которая после оборвалась веселым, заливистым девичьим смехом и хохотом Романова. И вся эта какофония разнеслась по обширному салону лимузина. «Граф, вы неисправимы», — сквозь смех проговорила великая княжна. «По крайней мере, теперь я догадываюсь, что по важности после схваток и стигм вас стоит на третьем месте. Мне уже не терпится увидеть, что вы покажете на этой демонстрации. Не разочаруйте меня». «Демонстрация, значит? Хорошо. Будет вам демонстрация, обещаю».